именно в тот день, когда в ней ехал Джонни Хейвард. А почему эта книга до сих пор у вас? Видите ли, все находки мы должны раз в неделю сдавать в полицейский участок. Но продуктами и всякими мелочами мы распоряжаемся сами. На это полиция смотрит сквозь пальцы. Конечно, полиции приходилось бы туго, если бы все неукоснительно следовали циркуляру о сдаче найденных вещей. Администрациям пароходов, таксопарков, общественных зданий приходилось, подменяя полицию, брать на сохранение забытые вещи. Но, разумеется, с едой и предметами, не имеющими ценности, они поступали по собственному усмотрению. Так что же? Книга мне показалась интересной, я унес ее домой, а потом забыл о ней. Поверьте, в этом не было злого умысла. Кажется, Нанаяма боялся, что его обвинят в присвоении чужого имущества. Монесу хмуро улыбнулся. Это, кажется, сборник стихов. Да, сборник стихов Ясо Сайдзё. Ясо Сайдзё, который песни писал? Ясо Сайдзё действительно прославился песнями. Но он и прекрасный поэт романтического склада. Когда он был студентом университета Васеда, они вместе с Хинацу Коноске издавали литературный журнал. Потом Ясо Сайдзё учился во Франции, дружил с Йетсом и Метерлинком. Под влиянием французских символистов создал особый поэтический стиль. В его сборнике «Красная птица» помещено несколько превосходных колыбельных песен, которые можно поставить наравне со стихотворениями Китахара Хакусю. Ясо Сайдзё — тонкий лирик. Нанаяма неожиданно оказался знатоком литературы. Вот почему эта книга для него, любителя поэзии, была такой ценностью. Если считать, что книгу забыл Хейвард, то возникает вопрос, каким образом у него могли оказаться стихи японского поэта? К неразгаданным тайнам прибавилась еще одна. Сборник Ясо Сайдзё был издан вскоре после войны. С тех пор прошло 20 с лишним лет, и все же, если книгу забыл в такси именно Хейвард, таким вещественным доказательством пренебрегать не следует. И Монесуэ оставил книгу у себя. Монесуэ не интересовался ни романами, ни стихами. Был к ним попросту равнодушен. Литературу он считал выдуманным миром, в котором люди, наделенные творческим воображением, забавляются словами. Ему, ведущему борьбу со злом и преступностью, словесные игры казались непозволительной роскошью. Получив от Нанаямы сборник Ясо Сайдзё, Монесуэ решил навести справки о поэте. В библиотеке полицейского участка была энциклопедия. Монесуэ отыскал в ней раздел литературы, затем нашел статью о Ясо Сайдзё. Ясо Сайдзё, 1892-1970 годы, поэт, родился в Токио, учился в английской школе, затем изучал английскую и японскую литературу в Токийском университете. Большое влияние на становление его литературных вкусов оказал преподаватель английского языка профессор Йосио Хасимацу. В это время определились и главные творческие принципы поэта. В 1919 году он публикует первый сборник стихотворений «Песчаный колокол». Его изысканные романтические строфы получили высокое признание. В 1921 году поэт начал преподавать в университете. В 1920 году вышел его сборник переводной поэзии «Белый павлин». Затем собственные поэтические книги «Неизвестная возлюбленная» и «Восковая кукла», 1922 год. В 1923 году Сайдзё едет учиться в Сорбонну, где занимается исследованием французской поэзии, начиная с XVI века. Там он становится членом поэтического кружка «Маларме», сближается с поэтами-символистами, приверженцами Валери. После возвращения на родину становится профессором университета и признанным главой японской поэзии символизма. Выходят в свет его поэтические книги, сборник стихов Ясо Сайдзё, 1927 год, «Прекрасная утрата», 1929, «Золотой замок», 1944. Наибольшее влияние на современников оказали его сборники «Король поэтов», «Белый павлин», «Восковая кукла». Важную роль в развитии детской поэзии сыграл сборник Ясо Сайдзё «Красная птица». В 1924 году вышло полное собрание детских стихов «Ясо Сайдзё».